Глава 6. Планы общины и разговор с Ричардом. Алисия с Ребеккой провели меня к столу и усадили на свободный стул. Сами сели рядом. «Давайте завтракать!» – звонким голосом подозвала всех София. Собравшиеся потянулись к столу. Рассаживаясь, задвигали стульями. София Топес принесла большую крынку и налила в мой кубок молоко. «Откуда молоко?» – удивилась я, будто в данный момент это интересовало меня больше всего. «Мы приручили диких коз», – сообщила София, озорно тряхнув кудряшками. «Есть мне не хотелось, но Ребекка положила мне в тарелку творог и залила его вареньем и молоком». «Обед не скоро, так что тебе придется немного поесть», – заметила она, подсовывая мне деревянную ложку. Я обреченно поковырялась в тарелке и стала есть. К тому же разговор за столом был оживленный и сводился к тому, что все обсуждали возможность возвращения домой. Я с облегчением заметила, что до меня нет никому дела, кроме двух хмурых парней с разбитыми лицами. Правда, еще Генри Браун частенько поглядывал на меня, отчего мне становилось неуютно. Он никогда не скрывал свое расположение ко мне, а сейчас, видимо, переживал за меня. А может, презирал. Хотя не исключено, что хотел бы оказаться на месте Ричарда. Сложно было понять, что выражает его горький взгляд. Я постаралась отвлечься от внимания этой троицы и прислушалась к разговорам. «Но сможем ли мы добиться свободы?» – говорил Майкл Эйвери, явно волнуясь. Его красивое аристократическое лицо казалось напряженным, отчего складывалось впечатление, будто он замыслил что-то серьезное. Я был осужден за нечестную сделку по банковским документам. Вроде как пустяк, и в то же время все вылилось в ссылку, а это означает смертный приговор. «Не забывай», – включился в разговор Ричард, – «что победа в битве означает помилование, но не дает свободы», – с жаром отметил Майкл. «Да к тому же, что означает такое помилование, когда после первой битвы идет другая, потом третья, и так до тех пор, пока тебя не убьют?» «Странное представление о помиловании», – он горько усмехнулся, проведя пятерней по волосам. «Но те, кто победили в битве, могут подать прошение о помиловании», – не сдавался Ричард, излишне сильно ткнув оладью в мед, отчего запачкал пальцы. «Подать прошение можно, но это не означает, что его удовлетворят», – вздохнул Патрик, обводя взглядом членов общины. «Хороший друг моего отца работает при властелине департамента, поэтому я много чего слышал из их бесед с отцом». «Рассказывай», – сгорал от нетерпения Леонардо Вудс. «Если человек сослан на три жизни», – важным тоном продолжил Патрик, – «то должен победить в трех битвах, после чего имеет право на свободу. Однако в реальности те, кто сослан, никогда не получают ни помилования, ни разрешения на возвращение домой». «Но это противозаконно», – вспылил Адамс Роуп, стукнув кулаком по столу. «В Конституции сказано, что каждый, победивший в битве, получает помилование. Он может жить в ссылке, а если проявит себя как добропорядочный человек и раскается, то его могут проверить магией на наличие злых помыслов, и если они не будут обнаружены, то человеку должны разрешить вернуться домой». «Должны разрешить и разрешат – это разные вещи», – заметил Патрик, покачав головой. «Я просто сообщаю о том, что происходит на самом деле. Каждый из вас – победитель одной или нескольких битв и может надеяться на возвращение в реальный мир. Но властелин магии не пойдет на это, ведь все мы беглые, а значит преступники». «Пусть тогда проверят нас магией!» – с жаром воскликнул Гарри Таплер. Вечно смешливое лицо парня теперь было серьезным, и казалось, что он чрезвычайно зол. «Те, кто пройдет испытание, должны вернуться!» «Властелин департамента, наверное, возьмет тебя в советники», – усмехнулась Кларисса Морфин, подкладывая себе кусочек запеканки. «Но я же прав», – с горечью поморщился Гарри. «Однако толку от этого никакого», – заметил Адамс. На его лице застыла решимость, в подтверждение которой он сжал кулаки, будто вознамерился лично побить властелина магии, если тот не пересмотрит свои законы. «Поэтому будем действовать так. Найдем в расколе следы неправомерной деятельности властелина, потом захватим во временное лассо тропу, по которой пришла к нам Мэри». Он посмотрел на меня и слегка кивнул в знак благодарности. «По тропе вернемся в реальный мир, и там начнем бороться за свои права. Если к нам вернется наша магия, то сообща сможем какое-то время выстоять против представителей департамента. Это наш единственный шанс на нормальное существование. Еще недавно он уповал исключительно на магию моих друзей и мою, но теперь начал думать иначе. Возможно, вера в спасение вселила в него надежду на обретение магии. «Тут оставаться не имеет смысла», – воодушевленно отметила Ребекка Боул, поддержав Адамса. «Хоть у нас появились здесь свои интересы, своя жизнь, надежные друзья, но очень хочется вернуться к родителям, обнять братьев и сестер, встретиться с друзьями детства». Ее лицо стало задумчиво-мечтательным. Стало ясно, как ей не хватает близких людей, которые были с ней до страшного приговора. «За что ты попала сюда?» – поинтересовалась я, прищуриваясь. «Интересно, за что такая милая, хрупкая девушка угодила в столь неблаговидное место, как иная реальность?» «Я уже говорила, что отстаивала свои права в Академии магии». Неопределенно откликнулась она, небрежно махнув рукой, будто ее история совсем не важна. «Но ведь есть и другая причина, помимо несогласия с ректоратом Академии». Я не сводила с нее изучающего взгляда. «Скажи, почему ты здесь?» «И сама не поняла», — неопределенно повела плечами Ребекка. «Отказалась выходить замуж за племянника властелина департамента, а на следующее утро без суда очутилась здесь». Я замерла в шоке, не сумев ничего сказать. «Ничего себе!» — воскликнула Кэти, подавившись лакомством. «Это возмутительно!» «Вот поэтому я и хочу свергнуть правление властелина», — сквозь стиснутые зубы произнес Адамс. «Ну а сейчас...» — он встал, уперев ладони в столешницу. «Девушки займутся хозяйством, а мужчины отправятся на охоту». Он посмотрел на Ричарда и кивнул ему. «А мы с тобой пойдем в разлом. Не стоит терять время». «Почему же вы до нашего появления не искали свидетельства противоправных действий властелина?» – удивился Рафаэль. Его правая бровь поползла вверх, и взгляд подозрительно скользнул по Ричарду, будто тот был замешан в чем-то или, предав нас, стал тайным другом наших новых знакомых. «Не искали, потому что это не имело смысла», – ответил Адамс. Правый уголок рта поплыл в усмешке. Его, видимо, забавляло недоверие Рафаэля. «У нас не было возможности вернуться в реальный мир, а живя в расколе, никаких доказательств не нужно. Использовать что-либо против властелина бесполезно. Вот мы и не теряли время на ненужный труд». Подавая всем пример, он направился к выходу. Все зашумели стульями, вставая. Эрик хмуро посмотрел на меня и, проигнорировав, демонстративно пошел вслед за Патриком, Рафаэлем и Генри, собравшимися на охоту. «Копья, луки и стрелы хранятся в оружейной», — объявил Ларри. Он был выше всех и, как предводитель, повел их за собой. «Ребекка, Рэйчел, помогите мне убрать со стола и помыть посуду», — обратилась Кларисса, ставя тарелки на деревянный поднос. «А потом приготовим обед. Остальные займутся уборкой. Как только мужчины принесут добычу, все вместе разделаем мясо для ужина и на завтрашний день». Выяснилось, что хлопот в замке много. «Только успевай поворачиваться». Для начала надо было научиться убирать, мыть посуду и готовить. Раньше-то этим занимались слуги, а если я хотела сама навести порядок, то делала это с помощью магии. Ну что ж, раз надо учиться вести хозяйство, то самое время начинать. Я направилась за Алисой, но кто-то ухватил меня за локоть. Я остановилась и оглянулась. Это был Ричард. У меня аж дыхание прервалось. «Надо поговорить», — тихо произнес он, оттягивая меня в сторону. «О чем?» — еле выдавила я, ощущая дрожь в коленях. «Ох, хоть бы не упасть от волнения!» Он с заговорщическим видом оттеснил меня в укромное место к колонне и прижал к ней спиной. Я несмело подняла на Ричарда глаза. Он казался обеспокоенным. «Извини за вчерашнее», — с горечью и раскаянием в голосе произнес Ричард, потупив взгляд, как нашкодивший ребенок. «Я не знаю, что на меня нашло. Видимо, много выпил». Он помолчал, собираясь с духом, и выдохнул. «А вид твоего обнаженного тела лишил меня остатков разума». Я опешила с широко раскрытыми глазами, не зная, что сказать. Удивленно посмотрела на Ричарда, понятия не имея, что можно предпринять в данной ситуации. «Это больше не повторится», — добавил он дрогнувшим голосом, взяв меня за руку. Я остолбенела. Все смешалось в моей голове. То он набрасывается на меня, как дикий зверь, а то вдруг раскаивается. Вот так перемены. Обмануть саму себя я не могла, поэтому поймалась на мысли, что с огромнейшим удовольствием каждую ночь проводила бы в его объятиях. Но если ему этого не хочется, то настаивать не буду. Нервно сглотнула и сделала вид, что даже не предполагала какое-либо продолжение отношений. Повела плечом, мол, вижу, что он сожалеет о случившемся и не станет больше вести себя так. «Я не рассчитывала ни на что», — произнесла холодным тоном. «И не задумывалась над тем, что будет дальше. Обсуждать ситуацию считаю неуместным. Да и о чем здесь говорить?» Откинула его руку и, гордо вскинув голову, пошла к остальным девушкам. «Чего он от тебя хотел?» — заговорщически зашептала Кэти. Она казалась встревоженной и расстроенной. «Сказал, что произошедшее больше не повторится», — отмахнулась я, не понимая, зачем она пристает с вопросами. Впрочем, ее вопрос вполне оправдан. Кэти хотела завоевать внимание Ричарда, ведь она грезила об этом мужчине уже много лет. И вот теперь, когда заветная мечта стала сбываться, надежды, как хрупкий хрусталь, разбились о реальность. Надеюсь, что минувшая ночь не отразится на нашей с ней дружбе. Не хотелось бы из-за мимолетной похоти Ричарда и собственной слабости потерять подругу.